Это было хуже, чем знакомить невесту с ее будущей свекровью, поскольку Оливер знал, какими несговорчивыми бывают дети, особенно его дети. Шарлотта тоже волновалась, как они ее примут. Оба были смущены, направляясь в кабинет и усаживаясь в кресло по разным углам. Но обмануть этим нельзя было никого. Настолько нежные взгляды они бросали друг на друга. За минувшие 2 недели они сделали знаменательное открытие. Шарлотта знала, что им следует поделиться. Затем Олли вскочил с кресла и помчался звать детей, а она ходила по комнате, касалась каких-то предметов, глядела в окно или на картины, не понимая, что на них изображено. Что, если они ее возненавидят? Если его дочь окажется вреденной, а любимый сыночек Сэм маленьким чудовищем? Но прежде чем она успела поджать хвост и удрать, в комнату внезапно вбежал пес, а за ним Сэм, Мел и последним Оливер. Атака получилась молниеносная, кабинет сразу наполнился шумом, болтовней, смехом. Но, увидев Шарлотту, ребята вмиг онемели. Оливер поскорее выступил вперед и представил их гостье. Мел пожала ей руку, несомненно оценивая при этом, и, по-видимому, осталась довольна. На самом деле Шарлотта ее ошеломила, а Сэм уставился на нее, сощурив глаза, словно пытаясь что-то вспомнить. Чарли, безусловно, не могла им не понравиться внешне. Ради этого случая она надела простую синюю юбку, темно-голубые узорчатые чулки, очаровательные синие туфельки, белую водолазку и блайзер. Лицо подкрасила чуть-чуть, а волосы собрала на затылке в длинный блестящий хвост. Мел заметила, что волосы у знакомой отца точно такого же цвета, что и у Бенджамина. «Рада с вами познакомиться», — улыбнулась она. «Я много о вас слышала от вашего папы». «Да? А что, например?» — ухмыльнулся Сэм. «Гостья показалась ему симпатичной». «Он вам рассказал про мой научный эксперимент?» Сэм этим особенно гордился. Мел вздохнула. «Нет, пожалуйста, не надо!» Она сразу догадалась, что намечается. «Хотите посмотреть?» Сэм расплылся в улыбке, Шарлотта закивала, но Мел протянула руку, останавливая ее. «Знаете, я вам не советую. Он разводит червей. Это такая гадость!» Она и Агги заставили Сэма перенести свой питомник в гараж, а он ужасно хотел продемонстрировать его знакомой отца, не столько чтобы похвалиться, сколько чтобы испытать ее. «Я тоже когда-то этим занималась», — улыбнулась мальчику Шарлотта, «но моя мама все повыбрасывала. Потом у меня были змеи, белые мыши и морская свинка. Ты никогда не держал морскую свинку, Сэм?» Тот покачал головой, оценив гостью по достоинству. С ней явно можно было иметь дело. Они просто чудо. Моя была длинношерстная и выглядела как помесь собаки с кроликом. «Ой-я, какой класс!» — восхитился Сэм и тут же обратился к отцу. «Па, можно и мне такую?» «Спроси сначала у Агги. Боюсь, что ей придется убирать за ней». Потом Агнес пригласила их ужинать, и все чинно расселись за столом в столовой. Шарлотта первым делом разложила на коленях накрахмальную салфетку, чувствуя, что Мел обсматривает ее всю, от волос до идеально ухоженных ногтей. Ели гамбургеры, картофель фри, любимое блюдо Сэма, салат и домашние булочки. Оливер вспомнил простые блюда, которые они с Шарлоттой в последние 2 недели готовили у нее дома, и подумал, что будет очень тосковать по дням, проведенным наедине с ней. Но он уже пообещал себе, что будет проводить с любимой столько времени, сколько сможет, даже по возвращении детей. Он, в конце концов, имел на это право, а они должны были привыкнуть. Вдруг, когда ужин был в самом разгаре, Сэм издал вопль и уставился на гостью. Рот у него открылся, а глаза расширились. Он с недоверием покачал головой. «Вы когда-нибудь Он даже не знал, как начать вопрос, но Шарлотта угадала и засмеялась. Она ожидала, что первый ее узнает Мел, однако этого не случилось. «Думаю, да», — скромно ответила она с озорной улыбкой, — «если ты, Сэм, спрашиваешь, кто я такая?»